эту жизнь, и потом ни о чем не жалеть. Каждым часом спеши дорожить, каждым мигом на этой земле. Радость ближним спеши разделить, горе друга пусть будет твое. Бескорыстно в нужде помоги, и не будешь жалеть ни о чем, что потом ни о чем не жалеть. Нужно Господу верно служить, ибо имя Иисуса любить, что имеешь других разделить, и поймешь ты, что значит любить. И поймешь ты, что значит отдать, если нужно и жизнь положить, ради Бога не будешь жалеть. Наши годы так быстро летят, берегите вперед и вперед, возвратить их не сможешь назад. Никогда, ни за что, но не надо жалеть и грустить, как должно быть, так было всегда. Настоящим спеши дорожить, и не будешь жалеть никогда, что потом ни о чем не жалеть. Нужно Господу верно служить, и во имя Иисуса люби, что имеешь другим разделить, и поймешь ты, что значит любить, и поймешь ты, что значит отдать, если нужно